передвинула с кресла Ритцлера. Немец привстал и подался вперед, будто желая защитить посла самим телом своим. И вновь Петр подумал, как долго еще придется советнику стоять рядом с Мирбахом, изображая верность и подобострастие. Кстати, чем вызван приезд Ритцлера в Россию? Знанием страны и языка? Или предчувствием того, что быстротекущее русское время сулит неожиданности? Петр шел по коридору и через раскрытые двери слышал, как в зале неистовствовали те же голоса. «Просите хлеба у Мирбаха!» В вестибюле было полутемно и прохладно. Тишина казалась прочной настолько, что ее не в состоянии потревожить шаги идущих. Из-за поворота вышли Соловьев и человек в зеленом френче. «Эсерам никогда не кончить начального училища», — сказал человек во френче. «Их невежество и провинциальность непобедимы». «Но согласитесь», — возразил Соловьев, — «царь боялся их так, как даже большевиков не боялся. И это привело его к катастрофе». Мгновенно отозвался человек во френче и, поклонившись, прибавил шагу, оставив Соловьева с Белодедом. Очевидно, эта встреча не отвечала намерениям ни Соловьева, ни Белодеда. Если и заканчивать спор, то не сегодня. Знойен нынче июль в Москве. «Помнишь наш разговор, Роман?» «Помню. Ты все думаешь о нынешнем. А я хочу заглянуть в корень. Часто корни могут рассказать больше, чем стебель». «Ты имеешь в виду Троцкого?» — вдруг спросил Соловьев. Петр взглянул в окно и увидел Китайгородскую стену, освещенную солнцем. Это солнце пододвинуло ее. Прежде стена была дальше. «В Бресте мы говорили о нем», — сказал Белодед. «Ты когда-нибудь интересовался ранним Троцким? Самым ранним?» «Когда мы жили в Одессе, — сказал Роман, — мне кто-то говорил, что его отец был мелким буржуа, то ли хозяином аптеки, то ли портняжный. Ты помнишь приход Троцкого в Искру и обращение его в Новоискровца? Помнишь его столкновение с Лениным и восторг Струве по этому поводу? Помнишь крылатую фразу Ленина о горе и Жеронде? Потревожь память и вспомни еще раз. Корень там». «Но коли ты увидел этот корень, скажи, что в нем?» — сказал Соловьев. Петр молчал, не глядя на собеседника. Китайгородскую стену точно объяло пламя. Она была багрово-дымной. «Дело разве в аптеке?» — произнес он. «К черту аптеку! Однако речь идет все-таки о буржуазности Троцкого». «Но какое это имеет отношение к Бресту?» — спросил Соловьев. «Жеронда жива, по крайней мере, в Троцком», — ответил Петр. «Ты знаешь меня, Роман. Чтоб сказать это, я должен был пуд соли съесть». «И ты съел его?» «Съел. После 10 февраля». Петр помолчал. Слова, точно камни валуны, лежали на пути. «Сказать — сдвинуть валун. Знаешь, когда лет через 50 люди заглянут в преисподнюю Бреста и еще раз внимательно, одну за другой, одолеют пудовые книги, которые родил Брест, они увидят, отношение Троцкого к союзникам было много предпочтительнее, чем к немцам, и это отразил его взгляд на Брест. Значит, он считал, что надо договориться с союзниками, а не с немцами». «Я так думаю», — сказал Петр, — «и по этой причине отверг Брест». «Мне кажется, по этой», — ответил Петр. «Но мы построены с тобой надолго, Роман, и у нас есть время ждать».